Глава 20. Редко какой рейд проходит один в один, как и прошлый, но пока что ситуация, можно сказать, повторялась. Сейчас на нашем пути снова возникли все те же бараны с каменной шкурой, но теперь, благодаря жнецам, которые их разделали для нас, мы лучше знали их слабые места. А значит, можно было сразу атаковать по ним, чтобы и шкура оказалась наиболее целой, и времени все это заняло не так много. Так что надолго задерживаться с этими монстрами мы не стали, и просто отработали по уже обсужденной схеме и оставили маяк для жнецов. Отказываться от добычи никто не желал. Правда, пока лишь Елизавета была недовольна тем, что нам не попадается кто-то более интересный. Все же она хотела заработать именно что трофей, который можно будет с гордостью разместить у себя, но ничего подходящего пока не появлялось на нашем пути. Кстати, эти мысли натолкнули меня на то, что мы ни разу не были друг у друга дома. Как-то так получалось, что в моем поместье, если она и была, то не так долго, да и чаще всего в нем мы занимались очередными тренировками, а не чем-то иным. А вот где проживает сама Лиза, я не знал. Правда, меня до этого момента не сильно-то это и заботило. В наших текущих отношениях нас обоих все устраивало. Да и узнать друг друга получше всегда можно успеть. Тем более мы никуда не спешили. Тем временем рейд в аномалии продолжался, и в этот день нашей основной добычей стали различные растения, которые потом можно было отдать ученым, которым уже возвели здание для работы и завезли все необходимое оборудование. Такие ресурсы лучше изучать недалеко от аномалии, которая их произвела, ведь тогда лучше сохраняются их свойства, да и живут они так дольше, даже в сорванном состоянии. Поэтому, несмотря на опасность, рядом с защитным периметром всегда были исследовательские базы, которые изучали все, что приносили охотники, и пытались понять, как тот или иной ресурс в целом может пригодиться. Собственно, так и появлялась оценочная стоимость этих трофеев, а тем, кто приносил что-то новое, вне зависимости от итоговой полезности добычи, все равно выплачивалась очень даже неплохая сумма. Да и со сбытом такого ингредиента, если он все же оказывался полезным, могли помочь прямо на месте. Эта схема работала уже достаточно давно, поэтому всех все устраивало. И лишь Наумова недовольно хмурилась, когда мы были вынуждены останавливаться ради очередного, ничем не примечательного растения. Наши поиски облегчались тем, что я мог видеть растения, которых коснулась духовная энергия. Да, возможно, магии в них и не было, но даже так любая энергия оказывала свое воздействие. И если местные ученые не найдут собранному применение, то я и сам с радостью все выкуплю, потому что все, что содержит в себе духовную энергию, может пригодиться в моих ритуалах. Как-никак у меня двое учеников, которых надо провести через десятки самых разных ритуалов. До этого я думал просто закупиться всем необходимым, благо мне чаще всего подходило и то, что не пользовалось большой популярностью, а значит и цены на эти ресурсы были не такими высокими. Вот только в ситуации, когда мы сами можем заняться всем необходимым в рамках возложенных на нас обязательств, то просто глупо этим не воспользоваться. Тем более мои люди нисколько не возражали против такой занятости, да и умели бойцы моего рода не только убивать различных монстров, но и по необходимости заниматься таким сбором. Не станешь же с собой таскать исключительно сборщиков, которые, возможно, добыли бы все ресурсы куда аккуратнее нас, но значительно замедлили бы наше продвижение вперед. Да и отряд пришлось собирать гораздо больше по численности. В общем, двигались мы не спеша и тщательно проверяя все, что творилось в округе. Пару раз и вовсе набредали на интересные пещеры, где вроде как были любопытные руды, но соваться дальше входа пока не решались. Тут надо как и дополнительное оборудование приобрести, так и вообще понять, а надо ли нам это. Разработка руд — это не просто собирательство. Это уже куда более серьезное мероприятие. А мы здесь не на такой большой срок. Да и наша цель в первую очередь — охота. А все остальное идет лишь приятным бонусом и не более того. Так что второй день вышел куда более скучным, чем первый. но и продвинулись мы по нашему маршруту достаточно далеко, чтобы уже на следующий день не задерживаться на пройденном участке. Разумеется, когда мы вышли в аномалию на третий день, никто даже не думал расслабляться, ведь все помнили, насколько аномалии могут быть переменчивыми, особенно та, что еще не проявила себя в полной мере. И пусть сам наш путь прошел в итоге без проблем, но вот на таких пройденных участках порой выматываешься сильнее, чем на неизведанной территории. Все же одно дело знать, что впереди тебя путь, который еще никто не проходил, а другое — держать сосредоточенность на кажущемся безопасном участке. Но инструкторы рода не зря ели свой хлеб, и ни у кого не возникало глупых мыслей, которые бы могли привести к гибели их товарищей. Таким образом, мы смогли вполне вовремя успеть отследить появление новых монстров на нашем маршруте. Скорее всего, они заинтересовались тем, что мы тут несколько сократили поголовье баранов, или же просто хищники бродили здесь в поисках новой добычи, все это было не так уж и важно. Главное, что у нас появился новый противник, которого, откровенно говоря, многие ждали. Что меня удивило при их появлении, так то, что Елизавета действительно сдержалась и не бросилась вперед, наплевав на команды Воробьева, который все это время руководил нашим отрядом. Она, конечно, понимала, что я за ней буду следить, но, зная ее характер и душевные порывы, я вполне допускал, что в какой-то момент девушка может просто ослушаться, но нет. Похоже, тренировки и наличие лишь одного духа положительно сказались на трезвости оценки происходящего. Да и сама Лиза стала более сдержанной. Это не могло не радовать. В этот раз нашими противниками оказались именно что порожденные аномалией монстры. Просто не встречается в природе змеев, которые состояли из полупрозрачных кристаллов. Возможно, конечно, это лишь внешний слой брони, и под ней находится вполне нежное нутро, но пока что выпалшая нам навстречу тройка змеев походила больше на ожившие кучи кристаллов, напоминающих голубые полупрозрачные камни. Но ладно еще, если бы их тела состояли из такого материала, так еще и рядом с их головами парило по несколько кристаллов, которые будто бы отделились от их шкуры, но не хотели покидать их тела. Вряд ли я слишком сильно ошибусь в своем предположении, но то, как они располагались, говорило, что, скорее всего, эти кристаллы змеи могут использовать как метательные снаряды. А так как свойства этого материала нам неизвестны, то лучше вообще под них не подставляться. Конечно, каждый год броня для охотников совершенствуется, да и само снаряжение делается по большей части из ресурсов, добытых в аномалиях. Но зачем специально подставляться под удар и испытывать броню на крепость, если можно просто избежать попадания? Тем более, что ремонт брони может встать в копеечку, и тогда становится совсем грустно. «Всем предельное внимание!» — тут же начал отдавать распоряжение через тактическую сеть Степан. Так как мы все были к ней подключены, то ему даже кричать не требовалось, как командира его слышали все, а вот монстры нет. «Сначала посмотрим, что они умеют, и не провоцируем». И тут я с его решением был полностью согласен. Пусть все монстры аномалий настроены агрессивно по отношению к людям, но это не значит, что действительно стоит их провоцировать на активные действия. К тому же, в случае, если они почувствуют агрессию или опасность от нас, то могут ударить и чем-то серьезным, что пережить будет непросто. В этом плане лучше, чтобы эти звери нас недооценивали и попытались действовать мягко и без лишних затрат сил. А там уже мы сами их подловим и уничтожим. Пока самым неприятным в том, что у нас именно такие противники, было то, что я попросту не видел их слабых мест. У этих змей даже глаз как таковых не наблюдалось. На морде, как раз где по идее должны быть глаза, располагались дополнительные наросты, образующие своего рода сегментированный шлем. И тут было непонятно, то ли это дополнительная защита зрительных органов, то ли просто укрепление головы, чтобы выдержать серьезные удары. К сожалению, когда в первый раз исследуешь аномалию, у тебя слишком мало данных, чтобы суметь дать стопроцентно верную оценку противника. Приходится действовать по обстоятельствам, а там уже как повезет. Да, иногда и везение играет важную роль в охоте на монстров аномалий. И от этого никуда не деться. Тройка змей сначала замерла в отдалении от нас и слегка приподняли свои головы над землей, будто сканируя нас какими-то своими средствами. По крайней мере, именно магического воздействия я не ощутил, как, собственно, и духовного. Так что пока оставалось лишь гадать, что именно они делают. Долго ждать не пришлось, ведь буквально несколько мгновений спустя один из змеев приподнялся выше своих собратьев, и кристаллы над его головой вдруг пришли в движение, начав закручиваться вокруг головы, чтобы уже в следующий миг выстрелить в нашу сторону. «В рассыпную!» — отдал вовремя команду Степан. Змей выбрал в качестве цели один из наших танков, и пусть сама модель этих доспехов не обладала большой маневренностью, но каждый был готов к чему-то подобному со стороны противника. Да и Светлана создала на пути кристаллов простенький щит, который их немного отклонил в сторону. Заодно мы так проверили, сможет ли эта атака пробить нашего главного защитника. Не смогли. Так что в этом плане атака кристаллами была не столь опасна, как нападение недавних баранов, которые для Светланы оказались по итогу более серьезным противником. Но все это уже детали. Ведь после первой атаки к ней присоединились и две оставшиеся змеи, каждая из которых выбрала свою цель. Только попасть по юрким целям им было так и не суждено. После нескольких таких атак они рванули в нашу сторону, и тут неприятным сюрпризом оказалось то, что кристаллы при приближении змеев возвращались к ним обратно, причем очень быстро. Одного из моих бойцов таким образом даже слегка зацепило, благо кристалл лишь оставил царапину на доспехе, пройдясь по касательной. Но все равно данный момент был весьма показателен, чтобы учитывать это и не оказываться напрямой между кристаллом и змеем. На тактической сети тут же появились дополнительные указания и пометки, на которые удавалось посмотреть лишь краем глаза, так как уже приходилось действовать, а не стоять на месте.